Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют роман «Ким». По прочтении «Сжечь». Часть первая. Тихий океан. Глава первая. Вам доверяется секрет государственного значения. Будьте настороже на протяжении всего пути. Малейший зевок, и произойдет непоправимое. И тогда немедленно покончить с собой. Никаких объяснений и оправданий. Только одно – вспороть живот. Тирана и Иде, офицеры 3-го отдела японского морского генерального штаба, крепко запомнили слова начальника. Оба направлялись в Америку в качестве дипкурьеров. Но в отличие от обычных дипкурьеров, они должны были доставить японскому послу в Вашингтоне не почту, а более важную вещь. Новую шифровальную машинку. До сих пор техника шифровки текста была крайне медлительной. Шифровальщик составлял текст, все время заглядывая в кодовые таблицы и отыскивая нужные цифры или буквы. Таким же примитивным был и процесс расшифровки. Шифровальщики всех стран испокон веков как бы ползали на четвереньках, расходуя впустую уйму времени и сил. Машинка 97 означало полный переворот в шифровальном деле. Она выглядела просто. Две пишущие машинки с латинским алфавитом соединены проводами. Между ними ящичек с клавиатурой и валиками. Шифровальщик нажимает клавиши, составляет нужную комбинацию и печатает текст, как на обычной пишущей машинке. А на второй машинке тут же появляется уже зашифрованный текст. Процессы шифровки и расшифровки убыстрились в несколько сот раз. Вместо ползания на четвереньках шифровальщик летел теперь на самолете. Шифровальная машинка родилась в Токио. Ее придумали и изготовили инженеры специальной мастерской морского ведомства. Изобретение хранилось в строгой тайне. Японское правительство решило вооружить ею свои важнейшие посольства, в первую очередь Вашингтонское. Время было крайне напряженное. Война на Западе разгоралась. Только что Германия напала на Россию. Назревали серьезные события на Востоке, и надо было предельно ускорить шифровальную технику. Тирана и Иде получили приказ отвезти в Вашингтон темно-серый чемодан с шифровальной машинкой внутри. Они были готовы к отъезду. В ожидании приказа о посадке на пароход офицеры жили в европейском отеле в Иокогаме, поблизости от коммерческой пристани. Время от времени по очереди ездили на электричке в Токио, но ночевать должны были в отеле. Так предписывал приказ.